комнаты брифингов, экипаж 1926 достиг за 12 минут до назначенного срока. Димитров, почему-то в парадной цвета индиго форме, задумчиво расхаживал перед полутора сотнями забивших зал мужчин. Здесь же, у выключенного пока экрана, расселся Каперанг Такашин, командир Авера и незнакомый молодой подполковник ВКС азиатской внешности и в форме без знаков принадлежности к роду войск. Денис коснулся забрала так и не снятого шлема, отдавая воинское приветствие, и торопливо уселся на помеченное его фамилией сиденье. В зале стояла напряженная тишина, лишь слегка покашливал умудрившийся где-то простыть Такашин. Командир дивизиона нетерпеливо поглядывал на старомодные наручные часы. «Господа, 10 минут до начала, а у нас еще отсутствует 6 экипажей. Что за бардак? Совсем расслабились?» Его монолог мягко остановил Такашин. «Не их вина, Конрад. Сегодня у Вики, полетного диспетчера, первая вахта. Девочка волнуется, сам понимаешь». Димитров поморщился. «Женщинам не место на флоте. Тем более не место в бою. О чем думают эти идиоты-политики?» «Полностью с тобой согласен, Конрад. У меня на родине когда-то говорили...» Такашин перешел на русский. «На смертном поле нет места женским могилам». «Что?» Такашин пошевелил губами и перевел. «На поле боя нет места для женских могил». «Тут я с твоими предками согласен». В дверь вбежали опоздавшие, два экипажа, из швартовавшихся в одно время с Денисом, и следующая партия. Димитров приподнял бровь. «Не понял». Он повернулся к Такашину. «Господин капитан первого ранга, вы не напомните, сколько такшипов одновременно способен принять ваш корабль?» Поддерживая игру, тот ответил столь же официально. «Три, господин капитан второго ранга». «Значит, три». «А почему я вижу здесь 5 экипажей?» «По-видимому, 2 экипажа не слушали трансляцию. Я смотрю, вы не торопились». Высокий и тощий шатен, командир одного из такшипов, нервно сглотнул. «Мы заскочили в свои каюты переодеться, господин капитан второго ранга». Димитров скривился и заговорил неестественно спокойным голосом. «Вы военные космонавты. Мы ведем войну. Через несколько дней вступим в первое сражение. Вы решили переодеться». «Это очень печально, господа. Я думаю, 3 месяцев без увольнений на поверхность будет достаточно. Займите свои места». Понурые парни молча проследовали к свободным сиденьям. Их провожали сочувственными взглядами. 3 месяца на орбите, черт побери, худшего наказания сложно себе представить. Димитров усмехнулся, углядев сострадание к наказанным. «Господа, дисциплина в бою важнее, чем вы можете себе представить. Невыполненный вовремя приказ слишком часто ведет к гибели не только нарушителя, но и его товарищей. Подумайте об этом на досуге. А теперь внимание! О ходе предстоящей операции вам расскажет подполковник Ляо Син». Подполковник кивнул, приветствуя аудиторию. «Добрый вечер, господа!» Денис мысленно хлопнул себя по лбу. В суете он совершенно забыл, что по корабельному времени сейчас поздний вечер. Тем лучше, проведя бессонную ночь, часто мечтаешь о скорейшем наступлении вечера. По крайней мере, через пару часов он уснет. Подполковник тем временем включил экран с довольно подробной картой системы. «Как вы видите, вражеский флот двигается с ускорением 5,5 гравов и через 160 часов достигнет орбиты Илеона. Первый ударный флот перехватит их вот в этой точке, до самого последнего момента прикрываясь спутником планеты. По нашим расчетам, их коридор траектории пройдет где-то неподалеку. Это позволит нам сократить их преимущество в дальности огня. Обратите внимание на экран». На экране высветилась расширяющаяся красная полоса – коридор траектории вражеского флота. Довольно приблизительная оценка, так как разведданных о ТТХ кораблей «Аспайров» по-прежнему чертовски не хватало. Фактически все, что имелось, это записи «Бастиона» о единственном, очень скоротечном бое, в котором крейсера были расстреляны энергетическим оружием с расстояния, не давшего им ни единого шанса ответить. А лишенные до наведения с крейсеров немногие избежавшие огня ПРО торпеды, в большинстве своем промазали выпущенные с предельных дистанций. У них просто не хватило рабочего тела двигателей для корректировки траектории. Чужие корабли обладали потрясающей для своих размеров маневренностью. «Авер пойдет за боевыми порядками флота на дистанции в 90 тысяч километров. Мы надеемся, что это позволит ему оказаться за пределами досягаемости вражеского вооружения. За 2 часа до огневого контакта ваши тактические корабли должны будут занять следующие позиции в ордере. 5-й и 6-й дивизионы прикрывают тяжелые корабли. С 1-го по 4-й формируют ударную группу. Ударная группа держится выше и впереди флота на расстоянии 500 километров. Сами понимаете, истребительного прикрытия вам выделить не сможем. У молнии просто не хватит рабочего тела, чтобы за вами угнаться». Денис ощутил знакомый азарт. Как в юности, перед какой-нибудь дракой в клубе. Они попали в ударную группу. Опасно, но опасность будоражит кровь. Им будет тяжело без молнии с Рузвельта, названного в честь древнего морского авианосца. Эти верткие машины, истребители завоевания превосходства в космосе, должны были обеспечить защиту от перехватчиков противника. Но Такшип даже без истребителей прикрытия крепкий орешек, они прорвутся. А дальше рывок на сближение, как можно ближе к врагу, чтобы у систем ПРО оставалось меньше шансов поразить запущенные противокорабельные торпеды. А если повезет и удастся подобраться совсем близко, то открыть прицельный огонь по орудийным башням, двигателям, антеннам, по всему, что уязвимо для единственного тяжелого лазера Такшипа. По получении приказа ударная группа начинает разгон в направлении противника. Сблизившись на минимально возможное расстояние, выпускаете торпеды и продолжаете разгон. Это позволит вам сократить время нахождения в зоне вражеского огня. Пройдя боевые порядки противника, продолжайте полет. Затормозите вернуться, у вас не хватит рабочего тела. Так вот, в этой точке у орбиты 5-й планеты будет танкер. Вас дозаправят и пополнят запасы систем жизнеобеспечения. Среди пилотов ударной группы пронеслось несколько крепких выражений. С ними Денис был полностью солидарен. Такой полет займет минимум неделю, а потом обратно, уже экономя рабочее тело для торможения. Следовательно, суммарно они просидят в крошечном такшипе недели 3, а то и месяц. Денис не сомневался, что выдержит, но также не сомневался и в том, что запомнит этот полет на всю жизнь. А сидящий справа от него Стюарт и вовсе прошипел сквозь зубы: «Вот дерьмо-то!» Подполковник рассказывал дальше. «Группа прикрытия будет максимально загружена противоракетами. Вместе с истребителями Рузвельта вы должны не пропустить ни единой вражеской торпеды. А после сближения флотов вам ставится задача связать боем легкие корабли противника. По данным наших радаров, в составе их флота есть 2 судна, аналогичных по массе нашим фрегатам». Подполковника прервал слегка побагровевший Димитров. «Мне не было доведено об этой задаче. Вы отдаете себе отчет в том, что лишенные противокорабельных торпед тактические корабли практически безоружны? Мощности главного лазера Такшипа недостаточно, чтобы серьезно повредить корабль крупнее себя». Ляо Син благожелательно улыбнулся, продемонстрировав отличные зубы. «Мне известны ТТХ тактического корабля 305 серии. Если вы обратили внимание, я не говорил, что они должны уничтожить фрегаты противника. Всего лишь связать боем, пока линейные корабли разбираются с основными силами». «Но потери такшипов превзойдут все мыслимые пределы». Азиат даже не повысил голос. «Если мы выиграем сражение, то потери будут оправданы. Если проиграем, погибнут все. А тяжелые корабли важнее такшипов». Он отвернулся от побагровевшего Димитрова. «Господа, вся имеющаяся у нас информация загружена на ваши коммуникаторы. Ознакомьтесь с ней в свободное время. Не смею вас больше задерживать. Честь имею». Когда за подполковником закрылся люк, Денис, не поворачивая головы, одними уголками губ спросил у Стюарта. «Кто это был?» Тот ответил также скрытно. «Военная разведка вестима. Не пехотный же подпол нам отдавал приказы. Комди в себя пришел». Димитров наконец справился с яростью, и голос его зазвучал почти нормально. «Вы слышали приказ. Мы начинаем разгон через 12 часов. За это время приберите свои каюты и подготовьтесь сами, чтобы ни одного незакрепленного предмета к моменту смены вектора гравитации. Как наведете порядок, можете отдыхать. Завтра, сразу после завтрака, подготавливаем технику. Разойдись!» Экипажи не заставили себя упрашивать. Когда комдив в такой ярости, чем больше до него расстояние, тем меньше огребешь проблем. Без причины, конечно, Димитров не придирался, но кто может похвастаться идеальным соответствием уставу? Уже в коридоре Стюарт дал волю чувствам. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Месяц в коробке!» Неодобрительно посмотрев на подчиненного, Кшиштинский мрачно поинтересовался. «Как тебя вообще во флот-то записали? У меня бы ты тест на клаустрофобию не прошел». Стюарт огрызнулся. «Я вообще-то в десант записывался. Тоже виноват, что у меня математическое мышление». «Нефиг было высовываться. В нашей семье не принято хитрить». «Ну так теперь и не ной». Хотя по командиру тоже было заметно, что диспозицией сражения он недоволен. Эта война принципиально отличалась от предыдущих полицейских операций в колониях. Молниеносных и максимально бескровных. Подавить орбитальную оборону, ежели таковая имелась, высадить десант и с минимальными усилиями сместить правительство. Разве что инцидент на Большом Шраме 20 лет назад, когда и отличился отец Дениса. Фактически, единственный опыт столкновений с каким-то подобием флота. Теперь же придется драться даже не с равным, с превосходящим тебя противником.